Но у Лючжань Юаня не было другого выбора, если он не захотел сломать себе руки и уничтожить часть своего собственного культивирования. «Я сдаюсь». Прямо в это время пронзительный голос прозвучал по всему полю битвы. Су Юн в шоке и посмотрел на Лучжань Юаня, чтобы увидеть, как он дрожит и кричит. «Сдается, Чжан Юань, у тебя совсем не осталось мужества?» – спросил Су Юн. «Соперник Шэнь Юя, ах, он, святой клинка и меча, он гений, я не могу выиграть, я никогда не смогу выиграть, я сдаюсь, сдаюсь». Лучжань Юань, казалось, потерял рассудок, тараторя очень быстро, но в следующую секунду Су Юн уверенно положил руки ему на плечо. Немного глубокой духовной ци перетекло от ладони Су Юна в плечи Лучжань Юаня и стабилизировало его бешено колотившееся сердце. Су Юн посмотрел в глаза товарищу и заговорил серьезно. «Никто не рождается сильным. Тебе нужно много работать и бороться за свой путь, чтобы стать сильным. Чжань Юань, ты должен верить в себя, даже если сила противника намного выше твоей, ты не можешь бояться его, потому что как только ты начинаешь бояться, ты уже позиционируешь себя как слабый человек. На твоей стороне будут 4 оценщика, что защитят тебя. Если ты сейчас сразишься, тебе не будет грозить опасность. Если ты не сразишься, тебе нужно будет лишиться одного ранга культивирования, и тогда ты действительно будешь слаб. Ты понимаешь меня?» Когда Су Юн увидел, как глаза Чжан Юаня постепенно теряли признаки жизни, он знал, что если Чжан Юань не выйдет на битву, внутри него зародится внутренний демон, что помешает его будущему культивированию. Он, скорее всего, остановится в области духовного ученика звезд и будет испытывать трудности в том, чтобы войти в область духовного мастера. Лучжань Юань молчал. Су Юн отпустил руки и уставился на сцену, продолжив. «Лучжань Юань, решение за тобой, на тебя смотрит около 100 000 человек, ты должен решить все сам. Он, Шэнь Юя, не боится тебя. Почему ты должен его бояться?» Су Юн повернулся и посмотрел на арену. Лучжань Юань поднял голову и посмотрел на него. Внезапно Лучжань Юань, похоже, что-то почувствовал, и посмотрел на Су Юна. Почему брат Су вообще не боится его? Почему он не проявил никакого страха или беспокойства? Разве он не является участником группы Д? Тогда почему я должен бояться Шэнь Юя? Как духовный культиватор я решил, что культивирование – это моя жизнь. Отказ от культивирования значит отказ от жизни. Если я не хочу культивировать, то в чем же тогда смысл жизни? Буду ли я продолжать жить трусом всю оставшуюся жизнь? Мысли Лючжань Юаня пришли в беспорядок из-за Су Юна, но вскоре он внезапно встал и выправил спину, горящее пламя согревало его сердце. «Конкурсант Лучжань Юань, вы действительно собираетесь сдаться?» – спросил Шу Вэнь. Лучжань Юань стиснул губы. Его желтые глаза размером с бусины оглядели площадку, он понял, что на него устремлены почти все глаза, а Шэнь Юя стоял один на арене, скрестив руки на груди, с закрытыми глазами, сохраняя спокойствие, как будто он уже решил, что он стал победителем конкурса. Увидев все это, сердце Лючжань Юань внезапно вспыхнуло огнем. «Я просто пошутил, как я могу сдаться, так ведь?» Лучжань Юань рассмеялся, хотя его лицо было все еще бледно-белым, но страх в его глазах почти весь отступил, и непоколебимая решимость заменила его. При этих словах Шэнь Юя открыл глаза и с удивлением посмотрел на Лучжань Юаня. Он никак не ожидал, что Лучжань Юань произнесет эти слова. «Он смотрит на меня. Он, наконец, замечает меня». Лучжань Юань крепко сжал кулаки и подумал. «Это хорошо». Шу Вэнь продолжал кричать. «Тогда поприветствуем участника Лучжань Юаня на сцене». Рев. Из толпы вырвались ревы приветствия и криков. Все земли соревнований снова пришли в неистовство. Глава 423. Сокрушительное поражение. Я никогда бы не подумал, что у него действительно хватит смелости бросить вызов Шэнь Юя. Хе-хе. Это создание, которое не знает, что для него хорошо, а что плохо. Он осмеливается выступить против Шэнь Юя. Да даже я, если бы столкнулся с Шэнь Юя, сдался бы. В этом мире психов всегда хватало. Сколько ходов, по вашему мнению, понадобится Шэнь Юя, чтобы победить его? Не более одного, если только Шэнь Юя не захочет поиграть с ним. Я тоже так думаю. Участники группы В начали свое обсуждение. Участники группы С говорили гораздо больше. К Лючжань Юаню у всех них были очень смешанные чувства. Некоторые чувствовали презрение, некоторые чувствовали уважение, некоторые чувствовали, что Лучжань Юань был сумасшедшим, в то время как некоторые восхищались им. Конечно, зрители были более сосредоточены на соревнованиях, независимо от того, насколько был силен луч Жань Юань. Он осмелился выйти на арену, и этого было достаточно. Су Юн равнодушно посмотрел на луч Жань Юань. У него хватило смелости выйти, это уже прорыв для него. Даже если он проиграет этот раунд, для него это будет победа. На сцене луч Жань Юань почувствовал, что оказался в ужасной ситуации. Увидев, как Шэнь Юя игриво улыбнулся, луч Жань Юань почувствовал себя крайне подавленно. Он был похож на овцу, стоящую перед голодным волком. «У тебя действительно хватило мужества бросить мне вызов, Шэнь Юя», — оглядел луч Жань Юаня с ног до головы, а затем рассмеялся в презрении. «Мои ходы будут очень тяжелые, если я убью тебя, выйдет некрасиво, почему бы тебе не уйти прямо сейчас, что скажешь? Ты хорошенько обо всем подумал, ты собираешься сдаться, или ты собираешься продолжить наш бой? Прекрати говорить глупости, это соревнование, я еще даже не сражался. Как я могу сдаться?» Луч Жань Юань стиснул зубы и сказал с легким трепетом. По правде говоря, он не был глупым, он понимал, что имел в виду Су Юн и знал о последствиях, что ждали его, сдайся он. А как? Ну, раз так, тогда ладно, давай сражаться. Улыбка Шэнь Юя стала еще шире, еще злее. Дамы, которые не могли не визжать, подняли в руках шелковые платки и начали размахивать ими в сторону Шэнь Юя с криками. «Шэнь Юя, я люблю тебя». «Хорошо, время пришло, у нас есть участник группы Дэ Луч Жань Юань и участник группы Шэнь Юя, да начнется битва», — крикнул Шу Вэнь, после чего раздался звон колокола, в тот момент все напряглись. Луч Жань Юань немедленно достал свое сокровище и активировал его мистическую технику, готовясь начать атаку. Он не сдерживал силы и готов был выложить все свои козыри, но Шэнь Юя не двигался, он ничего не сделал. 10 ходов. Произнес Шэнь Юя с улыбкой. «Я дам тебе 10 ходов, а я использую только один. Если ты сможешь ударить меня в эти 10 ходов, я признаю твою победу, и если я не смогу победить тебя за один ход, я также признаю твою победу». Вау! После этих слов все поле заволновалось. Какое безумное высокомерие! Как низко он ставит луч Жань Юаня! Раньше у луч Жань Юаня все еще был некоторый страх, но, услышав эти слова, весь страх исчез. Он тоже так же человеком, что уважал себя. Слова Шэнь Юя попирали его как духовного культиватора, подавляя его фундаментальное достоинство. «Будь ты проклят!» Лицо Лю Чжань Юаня потемнело, сила, которую он накопил, была готова действовать, и он вышел вперед, активировал свою технику передвижения и бросился к Шэнь Юя. Это была техника, которой он гордился, техника движения, сметающая небеса. Тело Лю Чжань Юаня двигалось так быстро, что он оставил много послеобразов. Его оригинальное тело двигалось со скоростью, которая делала его похожим на крупного гуся, летящего к горизонту. Шэнь Юя был окружен послеобразами, а зрителям вообще было трудно определить, где же был настоящий Лю Чжань Юань. А у этого Лю Чжань Юаня есть свои ходы. Увидев эту сцену, многие из зрителей были удивлены. Су, когда Лю Чжань Юань сделал свой ход, короткий кинжал нанес удар в сторону Шэнь Юя, его движение было настолько быстрым, что привело других к оцепенению. «Слишком быстро», — тайно подумали многие. Но Шэнь Юя просто наклонил голову и умело уклонился от короткого светло-зеленого клинка, который тянулся к нему. «Что?» Луч Жань Юань был поражен. «Еще 8 шагов». Шэнь Юя прищурился и засмеялся. Луч Жань Юань стиснул зубы и продолжил быстро двигать своим телом, найдя еще одну возможность атаковать. Увидев, как Шэнь Юя легко уклонился от противника, несколько участников насторожились. У этого Шэнь Юя есть талант. Хотя культивирование луч Жань Юаня невелико, его техника передвижения довольно интересна, и если ты не будешь осторожен, можешь пропустить его атаки. Рассмеялся и сказал Цзян Цин Лун, который сидел рядом с Хань Юэсинь. Шэнь Юя намеренно щеголяет своими навыками. Луч Жань Юань, посредственный человек, хотя его ходы не так просты, он, очевидно, не очень хорошо тренировался. В противном случае эта техника не была бы такой. Однако, даже если бы он тренировался хорошо, я боюсь, что он вообще не сможет коснуться Шэнь Юя. Он талант, рожденный в городе молодого оленя. Он, несомненно, самый благородный человек, обученный в экстравагантной среде с самого детства. Он тот, кто он есть не из-за случайности, и у обычных культиваторов определенно нет никаких шансов против него. Хань Юэ Синь посмотрел на Шэнь Юя и сказал: «Эфф, какой-то там Шэнь Юя, хотя у него есть некоторые навыки, но он уступит мне. По сравнению с тобой, Юэ Синь, он в другой лиге. Если искусство святого клинка и меча Шэнь Юя было бы на четвертом уровне, может быть, он был бы опасен, но он торчит на третьем уровне уже около десятилетия, у его мистических приемов не было никаких улучшений, почему я должен его бояться?» Цзян Цинлун фыркнул от нетерпения. Хань Юэ Синь ничего не сказал и продолжал наблюдать за соревнованиями. Фух, в это время, на поле, пересекаясь, взорвалась зеленая и красная световые ауры. Зрители увидели ауру клинка длиной в 10 м, которая взорвалась и повредила всю арену. Это была техника меча луч Жань Юаня. Су Юн сосредоточился на луч Жань Юаня, не отводя от него глаз. Это была его последняя техника, но с тех пор, как он сделал первый шаг, он уже знал, что луч Жань Юань проиграет. Хотя методы луч Жань Юаня были могучими, ему не хватало в скорости. Шэнь Юя был слишком быстрым, но, хотя он все еще стоял в своем исходном положении, он уже активировал свою духовную ци. Су, клинок стал длиннее, но он поразил воздух, поскольку Шэнь Юя, казалось, исчез бесследно. Что? Луч Жань Юань широко открыл глаза. Хорошо, это десятикраткий ход, сейчас моя очередь. Шэнь Юя рассмеялся. Луч Жань Юань посмотрел в сторону, откуда прозвучал голос, чтобы понять, что, по-видимому, Шэнь Юя стоял на его плечах. Сердце луч Жань Юаня тяжело стучало, его глаза были готовы выкатиться из глазниц. Ноги Шэнь Юя задвигались. Хруст. А-а-а. Раздался болезненный крик, и плечи луч Жань Юань были изувечены, две его конечности подлетели в небо, из двух его рук кровь забила фонтаном, он упал на землю и несколько раз дернулся, упав в обморок. Вся арена притихла. После этого раздались волны рева. Один шаг, он по-настоящему победил луч Жань Юань одним движением. Шэнь Юя слишком силен, он действительно гений, я слышал, что он совсем не стар, как он может быть таким сильным. Шэнь Юя даже не использовал его клинок и меч, он победил луч Жань Юаня голыми руками. Шэнь Юя лучший. Их голоса продолжали звучать, как будто все радовались блеску Шэнь Юя, а луч Жань Юань стал второстепенным персонажем. Бой закончился. Он только сломал руки. Пфф, я думал, что он убьет этого муравья. Цзян Цинлун сложил руки на груди и сказал: были сломаны не только его руки. Хань Юэ Синь мягко покачала головой, с озабоченным взглядом в глазах. Он использовал свою духовную ци, чтобы фактически разрушить все кости в его теле. Теперь, когда весь костяк луч Жань Юаня разрушен, ему больнее, чем при смерти. Цзян Цинлун. Су Юн уставился на Шэнь Юя, который небрежно шел по ступеням, в его глазах промелькнули огоньки. Несколько человек подбежали и отвели луч Жань Юаня в комнату отдыха. Увидев это, Су Юн отправился туда же. Помимо мастера пилюли и мастера массива, в комнате отдыха также был духовный врач, а другие раненые люди отдыхали в массивах. Луч Жань Юань был перенесен в большой массив в центре, где его разместили и оставили. Духовный врач бросился проверять травмы луч Жань Юаня, а затем презрительно засмеялся. «Ты такой слабый, почему ты вообще стал сражаться? Участник группы Д против участника группы А, я должен сказать, что трусом тебя точно не назовешь». После проверки врач помахал мастеру пилюль, который нетерпеливо ходил вокруг и велел подать несколько белых таблеток. Духовный доктор затем проглотил таблетки и начал активировать массив под луч Жань Юанем. Формирование гудело. Большое количество плотной духовной ци ворвалось в тело луч Жань Юаня, как муравьи, и быстро восстанавливало его внутренние органы. Луч Жань Юань немного оправился, но его лицо все еще было очень бледным, он даже не мог открыть глаза, но пришел в сознание. «Жань Юань, как ты себя чувствуешь?» – спросил Су Юн. Луч Жань Юань хотел заговорить, но раны заставляли его задыхаться, и лишь спустя долгое время он, наконец, успел выговорить шепотом: «Хо, хотя мне больно, но, по крайней мере, я сражался с Шэнь Юя. Я никогда не подумал бы, что Шэнь Юя будет таким безжалостным в его ходах. Может быть, это моя вина, если бы я бы не посоветовал тебе». «Нет». До того, как Су Юн смог закончить, Люч Жань Юань прервал его. Он с трудом открыл свои глаза и посмотрел в потолок, говоря после того, как отдышался: «Если бы я не поднялся на сцену, я бы породил внутреннего демона, Тогда я, лучше Жань Юань, действительно стал бы калекой. Я боюсь этого, я очень в ужасе от этого. Еще до того, как я начал сражение с Шэнь Юя, я потерял весь свой боевой дух, но, по крайней мере, я поднялся и сражался. В противном случае, я не смог бы снова найти свой боевой дух. Он повернулся и улыбнулся Су Юну. Спасибо, братцу, ты сам должен сделать все возможное. Когда я оправлюсь, я пойду и посмотрю на твои битвы и поддержу тебя. Су Юн взглянул на массив под луч Жань Юань и сказал: тогда отдохни, как следует. Все массивы были предоставлены организациями, ингредиенты, необходимые для массивов, были дорогими, и три врача были мощными в культивировании. Таким образом, хотя луч Жань Юань был тяжело ранен, ему было бы легко выздороветь, и даже если бы участники считались слабыми, они были, в конечном счете, культиваторами области духовного ученика звезд. У победоносных культиваторов все еще были впереди другие битвы, и для них восстановление своего пикового состояния было основополагающим пунктом для продолжения соревнования. Хотя организаторы не были бездумно щедрыми, но с точки зрения медицинских аспектов, они должны были поддерживать определенный уровень. После посещения луч Жань Юаня Су Юн вернулся на свою позицию и посмотрел на арену. На сцене уже были другие участники. Два духовых культиватора стояли друг против друга, они оба были из группы Б и интенсивно сражались. Битва была чрезвычайно захватывающей, заставив зрителей пробудиться, все они кричали безостановочно, атмосфера была накалена. Су Юн тихо оценил методы двух участников, он смотрел на каждое движение, не отвлекаясь. Он продолжал сосредоточенно наблюдать за ходом битв. Он учился, и хотя все они были участниками, у них были свои сильные и слабые стороны, были эксперты и слабаки, но кем бы они ни были, в рамках небесного военного континента все они быть пиковыми существами. Наконец, культиватор с копьем одержал победу, ему удалось отрубить ноги противника, и поскольку тот больше не мог сражаться, Шу Вэнь вышел на сцену и объявил результат. Победитель получал славу, проигравший спокойно покидал сцену. Может быть, все это было больше похоже не на соревнование, а на гигантский борцовский ринг. Глава 424. Похититель жизни Чу Шань с двумя клинками. Итак, дамы и господа, давайте приветствовать наших следующих участников. Громко крикнул Чжу Вэнь, Прим. Ранее Шу Вэнь. Зрители отчаянно закричали в ответ. Каждый участник смотрел на карточку в своих руках. После того, как она загорится, они должны будут выйти на сцену. Предыдущие несколько соперников были из групп С и Д. Конкурс становится скучным. Эх, если бы я только знал, я бы не принял 500 тысяч монет вознаграждений, скукота. Оценщик Лугу зевнул с усталым видом. Хотя боевая сила участников из групп С и Д слаба, возможно, там есть несколько культиваторов, которые могут использовать свои странные методы, чтобы компенсировать недостаток культивирования. Мы обязательно кого-нибудь из них найдем. Брат Лу, давай ждать, рассмеялся и сказал Чжан Гохао. Но меня больше интересует соперник хладнокровного Хань Юэсинь. Хотя Шэнь Юя не так уж плох, ему все еще далеко до Хань Юэсиня. Более того, противники Шэнь Юя слишком слабы. Я сомневаюсь, что даже часть его сил была раскрыта. Но я считаю, что в следующем раунде он сможет встретить соперников, которые достаточно сильны, сказала беловолосая старуха Ли Гуйфан. Шэнь Юя поистине не так уж плох, и его искусство святого клинка и меча, знаменитая техника, если бы я вышел против него, может быть, на нее стоило бы и обратить внимание. Если конкурс будет набирать обороты, и в бой пойдут могучие мастера, я боюсь, что даже нескольким из нас будет непросто остановить их, прищурился и сказал Лугу. В это время послышалось фырканье, это была Ся Цзыжу. Она холодно посмотрела на участников и сказала: «Чего там бояться? Все они – юниоры. Думаешь, мы не сможем их удержать?» Лугу засмеялся и не сказал ни слова. «Фух!» В это время поднялся столб света. Он пришел из группы «Б». Увидев это, все повернулись и увидели, что свет исходил от человека, который обладал двумя клинками. Он был ростом 2,6 м, у него были большие глаза и густые брови, а в углу рта была родинка. Все его тело казалось горой мышц. Это похититель жизни Чу Шань с двумя клинками. Настала очередь похитителя жизни Чу Шань с двумя клинками. Ха-ха, вот теперь будет на что посмотреть. Если другой участник не из группы А или Б, боя вообще не получится. Похититель жизни Чу Шань с двумя клинками, он из знаменитой семьи Чу, которая передавала техники клинка из поколения в поколение. Их клинки чрезвычайно быстры, свирепы и точны, но то, что делает их непостижимыми, это сила. Говорят, что клинки Чушеня способны разрубить гору на три части и могут мгновенно образовать овраг. Это поистине непостижимо. Вот как, интересно, кто же тогда окажется неудачником и его соперником? Надеюсь, что они меня не выберут, я не хочу драться с ним. Участники начали обсуждение, некоторые из их уже побели, как будто они боялись похитителя жизни Чушеня с двумя клинками, но многие были больше заинтересованы, как будто они хотели подняться на сцену и бороться в этом раунде. Только участники группы все еще были спокойны, никто не шелохнулся. Похититель жизни Чушань с двумя клинками не хотел упускать эту возможность и мгновенно прыгнул на сцену, а затем вонзил два клинка в землю, сложил руки на груди и высокомерно осмотрелся. Высокомерие? Нет, можно было бы сказать, что это была уверенность в себе. Казалось, он решил, что уже выиграл конкурс. Его действия пробудили толпу, и они начали громко скандировать его имя «Похититель жизни Чушань с двумя клинками», что очень его порадовало. Свист. В это время в небо поднялся второй столб света. Все повернулись, чтобы взглянуть на световую ауру, чтобы с грустью осознать, что световая аура появилась из группы Д. Участник группы Д. Хорошо, следующий участник был выбран. Участник Су Юн из группы Д. Громко закричал Чжу Вэнь. После этих слов зрители взревели со своим «Бу-у-у-у». Эх, почему же другой участник из группы Д? Разве вы не видели, что у группы Д больше всего участников? Разумно было бы предположить, что из группы Д будет выбрано больше участников. Кто, черт возьми, этот Су Юн? Я никогда раньше не слышал о нем. Похоже, что позже нас ждет еще один нокаут. Этот старик прибыл сюда, чтобы посмотреть на соревнования, а не на безымянную молодежь, чтобы приехала сюда на уроки. Да, из-за этого соревнование действительно становится скучным. Зрители продолжали ругань. Они призывали заменить участников, чтобы на сцену поднялись люди из группы В. Чжу Вэнь молчал, как будто ничего не слышал, и продолжал говорить. Теперь, поприветствуем участника Су Юна на сцене. Все взгляды обратились к Су Юну. Су Юн огляделся, затем подошел к молодой служанке в коридоре и достал карточку с монетами культивирования из своего мешка и передал ее ей. Помоги мне сделать ставку, на этой карточке есть 100 тысяч монет, все это поставь на победу. Су Юн рассмеялся. Услышав это, лицо служанки побледнело, когда она тихо сказала: у конкурса есть правила, участники не могут проводить договорные поединки, если вас раскроют, вас сразу же убьют, без всякой пощады. Кто сказал, что я устраиваю договорный поединок, я ставлю на свою победу, все честно, если только похититель жизни Чушань с двумя клинками не решит проиграть намеренно, сказал равнодушно Су Юн. Только услышав это, служанка поняла, что Су Юн делал ставку на себя, а не на похитителя жизни Чушань с двумя клинками. Она была ошеломлена, а затем подумала: он сумасшедший, неужели он действительно думает, что может выиграть у похитителя жизни Чушеня с двумя клинками? Похититель жизни Чушань с двумя клинками – это тот, кто 3 года назад получил 3-е место в конкурсе «Города молодого оленя». Он думает, что он может сразиться с ним и победить. Хотя тот конкурс был меньше, Чушань оказался на 3-м месте, что доказывало его силу. Служанка посмотрела на Су Юна и поняла, что он серьезен, и, поколебавшись некоторое время, сказала: «Поскольку мастер серьезен, это слуга все сделает». «Ну, иди», — Су Юн рассмеялся. Горничная кивнула и побежала к области ставок. Увидев это, Су Юн повернулся и направился к арене. «Эй, почему ты не торопишься? Ты боишься? Если боишься, тогда просто сдайся, не калечь себя». Зрители начали кричать на Су Юна. Су Юн проигнорировал их, и, когда приблизился к сцене, он сделал кувырок и поднялся на сцену арены. Еще один скучный бой. Оценщик Лу Гу снова зевнул и оперся щекой на правую руку. Однако у 3 остальных было другое настроение, они были сосредоточены на Су Юне. Этот человек, похоже, отличается от всех других участников группы Д, что мы уже видели, мягко сказал Чжан Гохао. Дело в его ауре? Нет, в том, как он подает себя, сказала Сиа Цзыжу. Лу Гу открыл глаза и посмотрел на Сиа Цзыжу. Бэм! Внезапно раздался звон, который указывал на начало поединка. Пусть начнется бой! Чжу Вэнь крикнул вслух, чтобы обозначить начало битвы. Су Юн протянул руку, коснулся ножен меча на талии и вытащил 2 серых меча, По одному в каждую руку. Чу Шань фыркнул, сложив руки на груди и высокомерно сказал: «Я использую два клинка и ты используешь два клинка, зачем ты меня провоцируешь?» «Давай начнем», — просто ответил Су Юн. «Чего так нервничать-то?» Чу Шань поднял два клинка с земли и фыркнул. «Не говори, что я подавлял тебя, я дам тебе 5 ходов. Если в эти 5 ходов ты сможешь прикоснуться хоть к моим волосам, ты победил, что скажешь?» Услышав это, Су Юн поднял одну бровь. «Правда, когда это я?» Чу Шань лгал. Чу Шань поднял свой клинок и похлопал себя по груди. «Хорошо идет», — Су Юн кивнул головой. Он подготовил два меча и поднял брови, спрашивая: «Ты готов? Начинай!» — взревел Чу Шань, его лицо было наполнено уверенностью. Но затем раздался звук Су и звук свиста воздуха. Прежде чем Чу Шань смог даже отреагировать, он услышал несколько звуков гудения, и затем мимо него пронесся холодный свет. Это был кремень? Нет, что-то быстрее, чем кремень. Чу Шань был ошеломлен, и прежде чем он мог даже отреагировать, прядь его волос проплыла прямо перед его глазами. Это были его волосы. «Ты проиграл!» — из-за его спины раздался голос. Чу Шань был поражен. Он внезапно повернул голову, чтобы увидеть, что Су Юн стоял позади него. Су Юн указал своим мечом прямо на Чу Шаня и сказал равнодушно: «Ты обещал, признавай поражение». Чу Шань смотрел на Су Юна в шоке, его лицо побледнело, и он понял, что он даже не смог уловить движение Су Юна. И не только он, многие люди были ошеломлены. Что это за скорость такая? Он был так быстр. Я никак не ожидал, что в группе Д будут такие способные люди. Способные? Ты называешь его способным? Послушай, Чу Шань не сделал ни одного своего шага. Если Чу Шань серьезно возьмется за дело, этот Су Юн определенно окажется на земле. Он что, твой отец? Почему ты так хвалишь его? Я думаю, что Чу Шань проиграет. Ты. Многие зрители бесконечно ссорились, а участники были поражены. Даже 4 оценщика сосредоточились. «Мм, какая скорость?» У Су Юна определенно есть трюк или 2 в рукаве. Лугу широко открыл глаза, его рот улыбался, как будто он увидел что-то интересное. Его движения были очень даже ничего. Ли Гуй Фан использовала квадратную деревянную тарелку, которая обладала легкой аурой, и пронесла ее перед своими глазами. Боевая сила этого Су Юна, кажется, чуть больше 3000, что на 1500 меньше, чем у Чу Шаня. Хотя это всего лишь 1500, но, согласно их боевой силе, это 1500, скорее всего, будет выражено в 2 или 3 рангах разницы. Су Юну будет трудно победить. Чжан Гохао кивнул в согласии. Толпа гудела, движение Су Юна было слишком неожиданным. Чу Шань опомнился, и увидев реакции зрителя, он стиснул зубы, чувствуя себя униженным. «Ты не признаешь поражение?» — Су Юн нахмурился. «Разве ты откажешься от своих слов?» «ПФ, что значит, отказываюсь от своих слов? Если бы ты столкнулся со мной лицом к лицу, я, Чу Шань, безусловно, не стал бы использовать трюки, но ты использовал трюк, это не считается», — фыркнул Чу Шань. «Признание поражения означало проигрыш, и если бы он проиграл, ему пришлось бы отрезать руку и искалечить свое культивирование на сцене. Как он мог это сделать? Ты действительно отступаешь от своих слов?» Су Юн покачал головой, холод мелькнул в его глазах. «Хватит болтать!» Чу Шань двинулся всем телом, он поднялся, уставился на Су Юна и взревел: «Позволь мне показать тебе силу моих 2 клинков похитителя жизни!» «А-а-а!» Сказав это, он сделал кульбит и поднялся в воздух, подняв 2 клинка высоко над собой и атакуя Су Юна. Глава 425. Победа в один ход. Чу Шань, который все приближался, испускал удушающее давление, как будто сама гора Тай падала вниз. Никто не мог дышать полной грудью. Острые двойные клинки внезапно воспламенились слабым белым огнем. Когда он приблизился к Су Юну, сцена внезапно упала на несколько дюймов. Воздух вокруг внезапно исчез, как будто место стало вакуумом. Это было давление клинков. Как внушительно. Но когда Чу Шань атаковал своими двойными клинками, Су Юн сделал свой ход. Внезапно он поднял в руках 2 мечи, нацеленные прямо на Чу Шаня, и яростно атаковал. Увидев это, Чу Шань громко рассмеялся. «Я тренируюсь в истинной божественной духовной ци, грудь моя, которая была преднамеренно раскрыта, полностью покрыта истинной божественной духовной ци. Учти, что на мне доспехи целиня, и моя защита – это не то, что ты можешь себе представить. Ты хочешь меня ударить? Мечтай. Ха-ха-ха-ха-ха, теперь ты проиграешь». Сказав это, его двойные клинки обрушились на голову Суюна. Выяснилось, что он специально выставил грудь вперед, принимая атаки противника. Любой обычный человек, который видел нападение Чушеня, скорее всего, выбрал бы его беззащитную грудь для атаки. Вместо того, чтобы уклоняться от атак, для чего было бы уже слишком поздно, человек предпочел бы атаковать, но защита в области груди Чушеня была сильно укреплена, поэтому этот недостаток был фактически ловушкой, предназначенной для заманивания противника. Однако, как только Чушань подумал, что Суюн не сможет сломить его защиту, два серых меча внезапно выпустили мощь, что пробирала до костей, что словно электрическая дрель врезалась в грудь Чушеня и быстро разорвала его истинную божественную ци на груди, проникая в тело. На спине Чушеня расцвели два кровавых цветка. Все его тело дергалось, клинки, которые приближались к Суюну, быстро ослабевали, и когда он, наконец, рухнул, они уже были бесполезны. Суюн помахал обеими руками, оба меча повернулись, разрезая грудь Чушеня. Мощные мечи заставили Чушеня упасть прямо на землю, где, широко раскрыв рот, он закричал от боли. Это было крайне жалкое зрелище. Кровь пролилась на землю, и два клинка вонзились в землю. Победитель был мгновенно определен. 1, 2, 3. На всех участках проведения конкурса 3 секунды стояла тишина. После этого арена заполнилась пронзительными криками. Потрясающе! Отлично сработано! Это была убийственная техника Чушеня. Хотя он раскрывал грудь, этот недостаток не является настоящим недостатком. Его истинная божественная духовная ци способна укрепить и ожесточить кожу вокруг его груди, которую обычные культиваторы не смогли бы проколоть. Его техника не имела недостатков, но этот Суюн фактически прорвался и учинил катастрофу. Этот Суюн ненормален. Он действительно смог прорвать защиту Чушеня. Эти два меча в его руках – сокровища. Возможно, Чушань не проиграл с точки зрения сокровищ. Два меча Суюна – это, безусловно, оружие высшего ранга. Возможно, именно поэтому он смог так легко прорвать защиту Чушеня. Хотя все закончилось очень быстро, этот Суюн довольно мощный. Обсуждение можно было услышать повсюду, а Суюн взглянул на Чушеня, который все еще дергался на земле, и чьи глаза закатывались, как будто он мог упасть в обморок в любой момент, и повернулся, чтобы покинуть сцену. Ведущий Чжу Вэнь был в ступоре. Только когда Суюн покинул сцену, он отреагировал и с тревогой закричал: «Раунд закончен, победитель этого раунда, участник Суюн». Никому неизвестная до этого момента темная лошадка действительно выиграла. Это было действительно неожиданно, в результате чего бесчисленные люди обратили свое внимание на участника Суюна из группы Д. Но многие другие были обеспокоены его двумя мечами. Как они могли быть обычными мечами, если они смогли прорваться через защиту Чушеня? Участники группы А. Чушань был слишком неосторожным, равнодушно сказал Хан Юэсинь. О, Чжун Е несколько раз моргнул. Ты думаешь, что Чушань не должен был проиграть? Если бы он использовал все свои силы с самого начала, может быть, результат был бы другим, но поскольку его противник был участником группы Д, он не посчитал его достойным внимания, вот и проиграл, сказал Хан Юэсинь. Чжун Е молчал. Суюн вернулся на свое место, ему не нужно было отправляться на места отдыха, так как Чушань подарил ему легкую победу. Однако, даже если Чушань и был бы серьезен, Суюн не боялся, но чтобы сражаться с экспертами до самого конца соревнований, получить приз в 1 000 000 монет и увеличить свою боевую мощь, ему придется беречь силы, или в противном случае, ему будет сложно продержаться. Молодой благородный, в это время служанка, которую Суюн попросил поставить ставку, вернулась и, задыхаясь, принесла ему зеленую карточку с монетами. Она подбежала к Суюну и взволнованно протянула карточку ему. «Молодой благородный, вот ваша карта. Банкир много потерял, ставка была 1.20, и ваш доход составил 2 миллиона монет», — возбужденно сказала служанка. Даже она не ожидала, что Суюн выиграет у Чушеня, но он не только выиграл, но и выиграл так легко. 2 миллиона монет, Суюн рассмеялся. Эти деньги было так приятно заработать. Да, с вашими первоначальными инвестициями у вас есть в общей сложности 2 миллиона и 100 тысяч монет, молодой благородный, пожалуйста, возьмите это. Служанка протянула ему карточку, которую Суюна отдал ей ранее. Суюн принял ее и, проверив суммы внутри, спросил: «Как тебя зовут?» «Молодой благородный, этого слугу зовут Сяосю почтительно ответила служанка. «Да, Сяосю, ты хорошо совсем правилась, эти 100 000 монет будут твоей наградой». Суюн бросил ей карточку, затем повернулся и ушел на свое место. Сяосю была поражена, она безучастно смотрела на карточку в руках, оказавшись на 7-м небе от счастья. 100 000, это было равносильно ее заработку за несколько лет. Внезапная радость заставила ее почти закричать вслух, но она с тревогой сжала губы, огляделась и аккуратно убрала карточку с монетами. Суюн вернулся на свою позицию и наблюдал за соревнованием, но по сравнению с тем, что было ранее, теперь многие участники постоянно бросали на него взгляды. Он победил похитителя жизни Чу Шань с 2 клинками, эта новость была достаточно шокирующей. Кроме того, он был участником группы Д. Все бросали взгляды на Суюна и обсуждали что-то между собой, никто не знал, о чем они говорили. Суюн игнорировал их, представив, что вокруг него никого не было, и продолжал все внимание уделять сцене. После того, как битва с Чу Шанем закончилась, Чжу Вэнь сразу же перешел к следующему бою. Это были 2 участника группы С, которые были довольно скучными, в результате чего даже несколько зрителей зевнули. Однако Суюн наблюдал и все запоминал. Возможно, эти 2 соперников и не были сильными, но битва между ними была сложной для обнаружения последовательности. Боевая техника каждого из них была сформирована по итогам бесчисленных битв, эти его наблюдения за ними могли бы постепенно привести к улучшению. Любители наслаждались волнующими сценами, эксперты смотрели на мелкие детали. Участники, которые заботились только о том, кто сильнее, а кто слабее, бессознательно уничтожали сами себя. Раунд очень быстро закончился, и появились новые столбы света. Группа А, драконье копье Чжунье. Все повернулись, чтобы посмотреть на него, как только его карта засияла. Он оказался в центре внимания. Кто был следующим? Все начали осматриваться, но второй столб света все не появлялся. Треск, треск. В это время 4 павильона, парящие в небе, внезапно сдвинулись, и из одного из них выстрелил яркий свет. Все были поражены. Чжунье с тревогой поднял глаза, и когда он увидел, как аура вышла из павильона, его лицо стало мрачным. Павильон, это должно означать, что он будет конкурировать с кем-то из торговой организации. Официально одобренным конкурентом, дело дрянь, торговые организации отправляют своих участников. Похоже, Чжунье, на этот раз придется дать бой. Кто знает, что у них за участники. Мне кажется, раз их выбрали торговые организации, их сила не должна быть простой. Чжунье действительно не повезло. Когда поднялся второй столб света, Суюн вслушался в разговоры вокруг него, повернул шею и увидел, как несколько духовных культиваторов разговаривают между собой. Участники из торговых организаций, это означает, кроме групп А, Б, С и Д, есть и другие участники. Когда световая аура рассеялась, большая дверь одного из павильонов открылась, и с неба спустился мужчина, одетый в белые одежды с вышитыми красными цветами. У мужчины на плечах лежали волосы, у него был красивый и нежный цвет лица с ясной и прозрачной кожей, его обаяние было необычным. Держась за черный бумажный веер, он осторожно приземлился на сцену, и, щелкнув веером, он осторожно помахал им и уставился на Чжунье, который пробирался к сцене. Один прыжок и Чжунье быстро оказался на сцене, уставившись на мужчину перед собой. Чжу Вэнь вытер пот со лба, огляделся и крикнул вслух. «В этом раунде у нас есть участник Чжунье против выбранного участника Хо Цуань Цэ. Теперь противникам дается время на подготовку. Хо Цуань Цай, я никогда не слышал о нем. Быстро проверь его боевую силу в реестре. Хорошо, дай-ка я гляну. 6 000. С трибун раздался шокированный возглас. 6 000, это на 500 пунктов выше, чем у Чжунье, может он уже на 3-м ранге области духовного мастера. Боже мой, как же Чжунье будет сражаться с ним? Дискуссии не прекращались. Хотя речь шла всего лишь о 500 пунктах несоответствия в боевой силе. Чем выше боевая сила, тем труднее было увеличить ее и, тем больше культивирования было необходимо для поддержки этого числа. После 5-го ранга области духовного ученика звезд каждое увеличение на 100 очков боевой силы могло определять жизнь и смерть, победу или проигрыш, а далее, даже мельчайшая разница в боевой силе уже не могла быть компенсирована только сокровищами или таблетки. Похоже, Чжунье влип. Кто знал, что кроме гениев в группе А, Торговые организации привлекут дополнительных экспертов для участия. Хотя из-за этого многие люди сплетничали о них, но правила были установлены ими, и никто не имел главных полномочий, кроме них. После того, как раздался звук колокола, Чжунье и Хо Цуаньцай тут же встали. Хотя противник был неизвестен, но он был избран торговыми организациями, как он мог быть обычным. Чжунье не осмелился колебаться, он использовал все свои силы и сделал выпад своим фиолетовым копьем. Его движения были размашистыми, копье в руке, казалось, стало танцующим фиолетовым драконом, его могущество было непостижимо. Каждый раз, когда оно двигалось, воздух дрожал, раскрывая его разрушительные способности. Тем не менее, Хо Цуаньцай все еще держал свой бумажный веер и продолжал уворачиваться влево и вправо, его тело было очень подвижным. Встречая атаки Чжунье, он выглядел так, как будто он мог уклониться от каждой из них, но все удивлялись, что его уловки были очень захватывающими. Снова и снова, он проходил рядом с копьем Чжунье и уклонялся. Ладно бы, если бы он провернул подобное один или два раза, но он делал это непрерывно, люди начали подозревать, что, что бы Хо Цуаньцай ни делал, он делал это намеренно. Различия в 500 пунктов для таких культиваторов действительно не кажутся маленькими, но это не должно означать, что Чжунье не сможет даже коснуться Хо Цуаньцая, так ведь? Су Юн нахмурился, внезапно, его взгляд переместился, и он понял, что туфли Хо Цуаньцая постоянно выпускали маленькие мерцающие огни, когда он перемещался. Это сокровище, глава 426, жестокий Бай Му Цзянь. Су Юн внимательно смотрел на обувь Хо Цуаньцая, и каждый раз, когда Чжунье собирался ударить, туфли внезапно слегка сияли, Хо Цуаньцай перемещался и уклонялся от атаки. Похоже, что странные методы движения Хо Цуаньцая зависят от этой обуви. Неудивительно, что Чжунье не может нанести удар Хо Цуаньцаю, подумал Су Юн. Хо Цуаньцай явил странную улыбку, спокойно посмотрел на задыхающегося Чжунье и сказал: «Брат Чжунье, этого должно быть достаточно, теперь моя очередь». «Да, а?» Чжунье внезапно поднял глаза. Он увидел, что Хо Цуаньцай все так же держал свой веер, и из него внезапно выскочила золотая энергия, направляясь к Чжунье. Чжунье с тревогой поднял свое копье, чтобы заблокировать золотую ци, но когда золотая ци приблизилась к копью, оно окрасило копье золотым. Чжунье сразу же почувствовал, что его копье стало чрезвычайно тяжелым, никак не меньше 1000 цзини. Это золотая ци, это сокровище. Чжунье был удивлен. Немного золотой ци проплыло вперед, легко опускаясь на его плечи. В этот момент раздался треск, и плечо, окрашенное золотым, мгновенно было ранено. Даже его одежда упала с плеча, как тяжелый снаряд, брошенный на землю. А-а-а! Все участники глотнули холодного воздуха, видя это. Если бы тело человека было полностью покрыто этим, разве человек не превратился бы в фарш? Чжунье прошиб холодный пот, одним шагом он отступил, затем посмотрел на Хо Цуаньцая, который нежно размахивал своим веером и спросил в гневе: «Что это за сокровище?» «Золотая сила 10 000, простые люди никогда не слышали об этом раньше». Хо Цуаньцай слегка рассмеялся. Чжунье сжал кулаки и тайно огляделся. В этот момент все зрители смотрели на него. «Я не могу проиграть». Он стиснул зубы и тихо взревел: «Думаешь, что сокровище сможет тебя спасти? Наблюдай за моим движением». Он взревел, внезапно достал красную веревку и обвязал ее вокруг копья, которое он держал, а затем громко заревел, бросаясь к Хо Цуаньцаю. Кланг, кланг, золотая ци, плавающая в воздухе, быстро собралась и превратилась в золотую стену, блокируя его копье. Чжунье не сдавался. Он размахивал рукой, и мощная божественная ци собралась на его ладони, которой он хлопнул по золотой стене. Бум! Стена ци рухнула. Глубокая духовная ци Чжунье не только обладала атрибутом быстрого ветра, он также тренировался с истинной божественной духовной ци, которая была чрезвычайно густой и плотной, намного мощнее, чем ци клинка быстрого ветра, которой он в основном обучался. После разрушения стены ци, его фиолетовое копье атаковало, приближаясь к Хо Цуаньцаю, как живой фиолетовый дракон, собирающийся задушить врага. Что это? Это сильное копье дракона можно использовать как веревку. Участник группы встал и в шоке крикнул. Хо Цуаньцай опустил голову, чтобы посмотреть, и увидел, что красная веревка на копье засияла. Он сразу понял, как ее используют, и фыркнул, подталкивая силу в обеих руках с намерением отразить копье дракона. Но мог ли Чжунье дать ему шанс? Со звуком Хуо Чжунье внезапно вскочил в воздух. Обе руки его сжались в кулаки, и он направил удар в голову Хо Цуань Цэя. Не было никаких причудливых движений, только ужасное убийственное намерение и усиление от духовной ци. Неужели мы сейчас узнаем победителя? Многие люди взволновались и боялись отвести взгляд от сцены. Но в этот момент Хо Цуань Цай внезапно отпустил веер в своих руках, который фактически полетел сам по себе и завращался непрерывно, как вращающийся золотой обруч, что поразило Чжунье. Сердце Чжунье вздрогнуло, когда он увидел, что ситуация развивается не так, как он ожидал. Он с трудом отвел кулаки и отступил. Хо Цуань Цай воспользовался возможностью, чтобы повернуться, использовал свои ноги, чтобы ускориться, заполняя все свое тело глубокой духовной ци. Затем он переместил все свое тело и ударил Чжунье под угрозой копья. Бэм! Чжунье не был достаточно быстрым, чтобы среагировать. Его грудь была поражена плечом Хо Цуань Цая, отчего он отлетел, упав на сцену, где он несколько раз откашлялся, прежде чем с тревогой поднялся. Атака не навредила Чжунье, но нарушила ци в нем. Из-за этого фиолетовое копье на Хо Цуань Цая ослабло. Хуа Цуань Цай быстро двинулся, вскочил и, взмахнув рукой, вернул себе веер, который затем бросил в Чжунье. Фух! Веер выпустил мощные порывы ветра в сторону Чжунье. Чжунье уклонялся влево и вправо, но Хо Цуань Цай уже помешал ему. Добавим, что его фиолетового копья уже не было при нем, и у него не осталось оружия, поэтому его боевые способности были значительно ослаблены. Он запаниковал, глядя на приближающиеся клинки из ветра. Видя это, Су Юн приуныл. Драконье копье Чжунье не так уж и хорош, похоже, что его репутация не вполне заслужена. Пффф. Руки Чжунье были поражены клинками ветра, Хо Цуань Цай двинулся вперед по инерции и использовал веер, чтобы атаковать голову Чжунье. Если эта атака удастся, Чжунье будет убит на месте. Согласно правилам соревнований, если была замечена убийственная техника, которая казалась фатальной и могла лишить жизни, оценщики должны были сделать шаг вперед, чтобы остановить ее, защищая культиватора, но четыре оценщика просто продолжали сидеть тихо, наблюдая за битвой. Вся кровь отлила от лица Чжунье, он с тревогой поднял руку и подтолкнул свою божественную ци к защите. Пуф! Истинная божественная духовная ци была разрублена на бесчисленные части вместе с руками Чжунье, мгновенно нанося ему ранение. Хо Цуань Цай перевернулся и наступил на лицо Чжунье, отбросив того так, что он выплюнул кровь, пока летел кубарем. Он хотел встать, но у него не было сил сделать это. Победа! Чжунье лежал на земле, желая встать, но не мог. Хо Цуань Цай ненадолго подошел к нему, мягко размахивая своим веером. Все жирное тело Чжувыня дрожало какое-то время, прежде чем он пришел в себя и громко объявил. Чжунье не может продолжать соревноваться, победитель этого раунда, участник Хо Цуань Цай. В течение нескольких секунд стояла тишина, прежде чем раздались громкие крики. Значит, драконье копье Чжунье не так уж и силен. Хо Цуань Цай слегка рассмеялся, затем он взлетел и приземлился перед дверью павильона в небе. Он почтительно поклонился у двери, где можно было увидеть слабую фигуру, кивнувшую, прежде чем Хо Цуань Цай вошел. Глаза Чжунье были широко раскрыты, когда он смотрел на человека, который исчез в павильоне, его глаза были полны ярости. Его поддержали на сцене и отвели к месту отдыха. По пути все духовные культиваторы, которые обычно присмыкались перед ним, молчали, некоторые даже отворачивались, сознательно игнорируя его, а некоторые опускали головы и ничего не говорили. Если бы он сражался с Хо Цуань Цаем на равных, то к нему относились бы по-другому, но, сражаясь против Хо Цуань Цая, Чжунье был с самого начала был беспомощным. Его руки были ранены, и он оказался полностью подавлен так быстро, что не успела и палочка благовоний прогореть. Это был такой горький проигрыш, что многие люди были разочарованы в Чжунье. Естественно, Чжунье почувствовал изменения в окружающих его людях, он стиснул зубы, держась за слабую решимость, и закрыл глаза. Чжунье, который испытал поражение, как представляется, вступил в новую фазу. В следующих раундах больше не было участника из группы А, большинство участников были из группы С и группы Д, причем появлялись и случайные участники группы Б, что было довольно обычным явлением, поскольку группы С и Д имели больше участников. Таким образом, частота их выбора естественно, была высокой. Незадолго до этого Су Юн снова вышел на сцену. Чтобы не привлекать внимание, Су Юн умышленно сдерживал свою скорость и силу своей духовной ци. Он обменялся дюжиной ударов со своим противником, прежде чем пронзить живот противника, нанося ущерб его способности сражаться, тем самым выиграв раунд. После битвы в двух раундах многие люди заметили Су Юна, и комментаторы начали говорить, что из-за его выступления он уже был замечен участниками группы В. Постепенно участников в группах С и Д становилось все меньше и меньше, а людей в комнате отдыха становилось все больше, в то время как атмосфера соревнований становилась все более и более воодушевленной и интенсивной. Тут и участники группы постепенно стали выходить на сцену, и битвы превратились в битвы между гениями. «Брат Су», — раздался слабый голос. Су Юн повернул голову и увидел бледного луч Жань Юаня, что шел к нему. «Жань Юань», — Су Юн был поражен. «Как ты себя чувствуешь? Организаторы поистине богаты, они балуют нас лучшими массивами и лекарствами, я в основном выздоровел, но все еще довольно слаб. Я считаю, что полностью выздоровею лишь через месяц». Луч Жань Юань улыбнулся, подошел к Су Юн и сел. Оба его руки были плотно забинтованы, духовный врач использовал лекарства, чтобы ускорить рост его рук, но растущие руки нельзя было тревожить и до того, как он сможет что-нибудь поднять потребуется, по крайней мере, неделя. Надо сказать, что культиваторы области духовного ученика звезд имели необычайными способностями к восстановлению. Если бы на их месте были смертные, они и оставались бы в постели. Его лицо было покрыто испариной, можно было сказать, что он все еще чувствует боль. «Почему ты не отдыхаешь в зоне отдыха?» – спросил Су Юн. «Там все пропитано запахом крови, и сейчас там слишком много людей. Мне неудобно, поэтому я вышел. Я хотел увидеть, как брат Су соревнуется, и увидев, что ты все еще сидишь здесь, я счел, что ты выиграл очень легко в своих предыдущих раундах, так ведь?» Луч Жань Юань рассмеялся. Несмотря на то, что боевая сила Су Юна в 3000 не способна конкурировать с участниками группы АИП, он все еще может справляться с участниками группы С и Д, скорее всего, его конкуренты были из группы С и Д. Подумал Луч Жань Юань, огляделся и увидел, что в группе С и Д осталось всего 50 человек, а с участниками группы И выходило менее 100 участников. Несомненно, все они были элитами и были отсеяны из числа 1000 участников. Свист. Поднялись колонны света. Одна из группы Б, другая из группы Д. Все сначала посмотрели на группу Б. Человеком, чья карта засияла, оказался человек с белыми волосами и красным мечом. Группа С и Д были знакомы с ним, он был тем, кто стыдил их перед соревнованием. Он сражался в нескольких раундах, где у его оппонентов были вспороты животы, так, что их внутренние органы чуть не повыпадали, все они серьезно пострадали. И слепой бы заметил, что он был свирепым и беспощадным человеком, но из-за своей жестокости он и заработал себе имя. Жестокий Бай Муцзянь. Отлично, в нашем следующем раунде у нас будет участник Бай Муцзянь из группы Б и участника Су Юн из группы Д. Теперь давайте же поприветствуем их на сцене. Чжу Вэнь кричал с энтузиазмом. Бай Муцзянь встал и посмотрел на Су Юна, а затем улыбнулся. О, парень, победивший Чушаня, я и подумать не мог, что мы встретимся именно сейчас. Неплохо, неплохо, в отличие от всех предыдущих ничтожеств, только у тебя есть некие возможности, поднимайся и поиграй со мной. С этими словами Бай Муцзянь шагнул вперед и мгновенно исчез, и когда он появился снова, он уже был на сцене. Такая высокая скорость, нет, Су Юн почувствовал, что ветра не было. Это должна быть какая-то мистическая техника, позволяющая ему появиться на расстоянии в 100 м. Су Юн уставился на Бай Муцзяня и увидел, что тот пальцем манит его и начал провоцировать его. Рев. Бесчисленные зрители встали и взволнованно закричали. Провокация Бай Муцзянь была похожа на искру, воспламенившую бесчисленные дрова в сердцах людей. Бай Муцзянь, убей его, убей его. Используйте свои самые дикие методы, не сдерживай себя, кричали зрители. После того, как они стали свидетелями бесчисленных жестоких и кровавых битв, некоторые из этих консервативных людей уже себя не контролировали. Они наслаждались убийством, наслаждались жестокостью и кровью и были опьянены всем этим. Су Юн нахмурился, вздохнул, а затем встал. Сясю, молодой благородный, что прикажете? Сясю, которая была поблизости, сразу же перебежала, ведь после того, как она получила 100 000 монет от Су Юна, она намеренно стояла рядом с ним. «Помоги мне сделать еще одну ставку, 2 миллиона на мою победу». Суюн передал карточку Сяосю и сказал равнодушно. «Да, молодой благородный», Сяосю говорила несколько дрожащим голосом. «Когда она еще сможет увидеть такую огромную ставку?» Успокоившись, она взяла карту и убежала. Луч Жань Юань, который был рядом с Суюном, был потрясен. 2 миллиона монет, на себя, или Суюн, маньяк, или он безоговорочно уверен в себе. Он поджал губы и сказал слабо. «Брат Су, будь осторожен». Суюн повернул голову и слегка кивнул, прежде чем отправиться на сцену. «Бай Му Цзянь, сможет ли брат Су выиграть у эксперта группы Б?» пробормотал Луч Жань Юань, смотря на удаляющуюся фигуру. Глава 427. 2. Отпечатка. Хлоп. Суюн приземлился на сцену, оказавшись перед Бай Му Цзянем. Суюн был в черном плаще, поэтому его черты едва ли можно было увидеть. По сравнению с ним беловолосый и красноглазый Бай Му Цзянь выглядел намного лучше. Оба соперника использовали мечи, с той лишь разницей, что Бай Му Цзянь использовал только лишь красный меч, что был на его спине, а Суюн всегда использовал разные мечи. Суюн потянулся к ножнам на спине и достал синий меч. Бай Му Цзянь прищурил глаза и усмехнулся. «Твой меч действительно непростой, кажется, что в нем много мечей, но мастеру меча нужно познать один меч и уповать на один меч. Ты не боишься, что тебе будет неудобно использовать так много мечей?» Суюн покачал головой. «Нет». «Отчего же?» «Потому что я мастер их всех, у меня нет никаких неудобств, они либо послушны, либо нет», Суюн сказал равнодушно. «Все используемые им мечи были мечами, которые он покорил, все они приняли его как своего хозяина». «Хе-хе, мастер меча, какие надменные слова! Суюн, не обращайся со мной, как с идиотом, как с чушанем, тебе лучше не обращаться со мной, как с мусором из групп СД. Мне просто убить тебя, а победить тебя легче, чем взмахнуть рукой». Бай Му Цзянь усмехнулся. Суюн не ответил. «Я советую тебе мгновенно начать использовать твои лучшие методы, чтобы предотвратить поражение, что ждет тебя через секунду, а то выйдет совсем некрасиво», сказал Бай Му Цзянь. Суюн молчал. Увидев, что Суюн так спокоен, в глазах Бай Му Цзяня мелькнули огоньки гнева. В это время Чжу Вэнь крикнул. «Этот раунд вот-вот начнется, соперники, готовьтесь». Бай Му Цзянь достал свой красный меч, но не достал его из ножен. Суюн держал свой синий меч в руке, наконечник меча был в перпендикулярном положении и указывал на землю. На его волосы и его черную мантию подул ветерок. След жестокого убийственного намерения заполнял все вокруг. Бэм! В это время раздался звон. Начался раунд. Все затаили дыхание. Луч Жань Юань, сидящий в группе Д, с тревогой наблюдал за происходящим. Тем не менее, Бай Му Цзянь не двигался, он просто стоял, улыбаясь Суюну. Еще более странным было то, что и Суюн тоже не двигался. Двое просто стояли на сцене и смотрели друг на друга. Кругом было ужасно тихо. Суюн был сфокусирован, его бледно-белое лицо практически ничего не выражало, в то время как Бай Му Цзянь сохранял его улыбку презрения, похоже, принимая Суюна за ничтожество. Наконец, Бай Му Цзянь заговорил. «Бывают времена, когда я уважаю вас, дураков, которые переоценивают себя и осмеливаются бросить вызов людям сильнее вас. Это требует мужества. Если бы я был на твоем месте, я бы определенно избежал битвы, но уважение, есть уважение, это не значит, что ты мне нравишься. Теперь, позвольте мне извлечь эту последнюю долю мужества из твоего сердца и сообщить тебе, что такое страх. Я научу тебя, что есть некоторые, которых ты не можешь провоцировать, малыш». Бай Му Цзянь поднял кровавый красный меч в руке и указал на Суюна. Он двинулся и фактически сформировал более 10 своих образов, которые бросились к Суюну. «Малыш», Суюн слегка нахмурился. Суюн не активировал свою защиту, даже когда он увидел ход Бай Му Цзяня. Хотя ведущий Чжу Вэнь объявил о его боевой силе как о силе в 3000, но, по правде говоря, он уже вошел в диапазон 5000. Поэтому его сила была наравне с силой участников группы А. В бою 1-1, Бай Му Цзянь не был ему противником. Ему было очень легко выиграть раунд, но полагаться на свои мистические приемы и сокровища, чтобы победить, не имело смысла. Сейчас ему нужно было развить свои навыки. Только выиграв раунды, постигая недостатки методов своего оппонента и используя эти недостатки, чтобы победить своего противника, он может повысить свою боевую мощь и культивирование, тогда эта конкуренция не будет пустой тратой времени. Бай Муцзянь был достаточно властолюбив, и было неизвестно, активировал ли он сокровище или, может, использовал мистическую технику, но образы, которые он вызвал, были полны убийственного намерения, все они имели разрушительные способности. Во всем здесь есть что-то настоящее и что-то фальшивое, хотя образов много, один из них должен быть реальным. Мне нужно подумать о его недостатках и найти его настоящее тело. Взгляд Су Юна стал суровым, когда он стал вглядываться в приближающиеся 10 фигур. Внезапно он понял кое-что странное. 10 фигур были очень похожими, каждая из них была как-то связана с другими либо рукавами, либо рукой. Но, самое главное, одна из фигур стояла независимо от остальных. Это настоящая. Су Юн крепко стиснул свой синий меч, отступил более чем на 10 шагов и увеличил дистанцию, продолжая наблюдать за своим противником. Он не осмеливался постоянно смотреть на реальное тело, чтобы не дать Бай Муцзяню понять, что он разгадал его технику, заставляя его переключиться на другой ход. Все образы приближались, все их кроваво-красные ножны направлялись к Су Юну в унисон и со всех сторон. Было похоже, что это стены, покрытые гвоздями, приближались к нему, не давая ему убежать. Увидев это, Су Юн повернулся к реальному телу, как ядовитая змея к своей жертве. Заметив это, настоящий Бай Муцзянь замахнулся мечом. Су Юн переместил синий меч и атаковал в ответ как молния. Меч приклеился к приближающимся ножнам меча и двигался по прямой линии. Не было никаких колебаний. Кончик меча был нацелен на сердце. Бай Муцзянь был поражен. Су Юн совсем не защищался. Даже когда столько мечей атаковали его, он продолжал атаковать сам. Для других все это было похоже на обмен атаками, но на самом деле это было не так. Несмотря на то, что Бай Муцзянь и его образы атаковали вместе, ножны были всего лишь ножнами. Без глубокой духовной ци, они не могли ранить тело человека, но у Су Юна был только один меч, который был нацелен прямо на сердце Бай Муцзяня с намерением причинить вред. В этом обмене Бай Муцзянь оказался в невыгодном положении. Свист. Образы внезапно исчезли. Бай Муцзянь остановил свою технику. Он использовал свой меч, чтобы защитить свою грудь и заблокировал атакующий его синий меч. Су Юн воспользовался появившейся возможностью и ударил Бая Муцзяня ногой в живот. Бэм! Бай Муцзянь был поражен и упал с неба. Он с тревогой восстанавливал равновесие, используя руку, чтобы поддержать себя у земли. Он сделал кувырок и благополучно приземлился, не упав лицом в грязь, буквально. Несмотря на то, что ему удалось спастись, на его области живота появился чрезвычайно четкий след от ноги. Бай Муцзянь опустил голову и увидел след, его улыбка сразу исчезла. Все зрители вокруг него вздохнули от разочарования, которое звучало как стальные иглы, пронзающие барабанные перепонки Бай Муцзяня. «Тебе стоит достать все свои мечи, поскольку ты участвуешь в соревновании, нужно прикладывать все свои усилия». Су Юн поднял меч в руке и сказал равнодушно. «Пф». Взгляд Бай Муцзяня похолодел. «А ты довольно интересен, неплохо, неплохо, со времени начала соревнования, ты первый человек, который прикоснулся ко мне. Похоже, мне нужно относиться к тебе серьезно». Сказав это, Бай Муцзянь поднял кроваво-красный меч в руке и использовал другую руку, чтобы схватить ножны и обнажить свой меч. «БЗЗ, БЗЗЗ, БЗЗ», раздались четкие звуки меча.